Глава 21. Александра. Его голос прозвучал неожиданно. Для меня и так все ново, странно и слишком уж загадочно. И вдруг такое откровенное признание. «Я хочу тебя». Бес прервал наш поцелуй, а я только начала получать наслаждение. Да, именно так. Ведь до этого я и понятия не имела, что обычный, по сути, поцелуй с мужчиной может так сильно голову кружить. Вот прямо чуть ли сознание не потеряла. И вся горела, как на пожаре, забыв о своем недавнем стыде, страхе и мандраже. И об этом дурацком полотенце, края которого все-таки разошлись. Ой, да пофиг. Сейчас такой водоворот эмоций в голове, что не до полотенец там всяких. Сидеть сверху на мужчине, конечно же, не совсем удобно, но и это не волновало меня в тот момент. Лишь его взгляд, полный страсти и огня, и хриплый голос, который снова прозвучал слишком близко. «Не буду давить на тебя». «Ага, как же ты не будешь? Нечисть, ты моя ненаглядная». Только вот мужская рука резко с головы на спину перекочевала, удерживала, пальцами впиваясь в кожу, пока рот беса с моей грудью играл. Прикусил сосок, удерживая зубами, а я застонала. В спине прогнулась, но рука мужчины придавила, чтобы я не грохнулась, так как ни рук, ни ног не чувствовала. Вообще беда с этой координацией. Лишь туман в голове, расплывающийся в разные стороны физиономия беса и ни одной стоящей мысли, как мучение это остановить. Хотя, стоит ли его останавливать, когда язык обжигает кожу? Недаром он бес, прямо из ада, а там черти жарят всех на сковородке над огромным пламенем. И сейчас это пламя жгло меня, даже изнутри. Про тело, которое прогибалось, пальцы впивались в плечи беса, а громкие стоны то и дело вырывались из груди, я просто промолчу. Это так необычно и слишком уж интимно, что ли. Хоть и на нежность, это исключительно опыт из кинофильмов, не похоже, но все равно в дрожь бросала. Такая лавина эмоций, что впору сметать все на своем пути. «Ой!» — крикнула, так как спина осталась без опоры. Я-то надеялась, что надежная мужская рука меня удержит, а тут падала в пустоту. Пальцы ловили воздух, а внутри уже все сжалось. «Не бойся!» — снова хриплый голос и мужские руки. «Держат крепко. Точно упасть не дадут. Тут можно даже не переживать. А язык уже вовсю вычерчивает узоры на моем животе. Хоть и неудобно практически полувисеть в воздухе, но адреналин реально зашкаливает. Острые ощущения с каждой секундой все сильнее будоражат кровь. Еще и руки мужчины впиваются в талию. Давят слегка. Подушечки пальцев рисуют круги, водят нежно, но все равно вызывают миллион иголок, которые пронзают каждую клеточку. Тьфу ты, черт, вот же меня несет. А я, кажется, забываю обо всем на свете. А надо бы трезвый рассудок иметь именно сейчас, иначе уже остановиться будет поздно. Хотя, чего себе врать-то? Я не хочу, чтобы бес останавливался. Я вроде согласия не давала, прохрипела в ответ, так как голос не слушался. Пучок на голове распался, и теперь мои волосы каскадом висели в воздухе. «Так я вроде его уже получил». Бес усмехнулся и оторвался от своего занятия. Пару секунд, и я снова сижу на нем. Глаза в глаза. Походу, и мои блестят в предвкушении. «Нет, ну мужчина, конечно же, понимает, что произойдет дальше, а вот я...» только в теории, хотя именно сегодня решилась на эту чертову практику. «Бес, я...» Слова застряли в горле, никак не решусь признаться, так боязно сказать, и в то же время так смело я себя веду с бесом, вроде и скромницей должна быть, а как стану от его прикосновений, и ведь ни капельки не стесняюсь своей наготы. Точно распутница, не иначе, боюсь даже представить. Что женщина чувствует, когда мужчина в ней? Если пальцы с языком творят такое, отчего реально крышу сносит, то дальше и вообще эта самая крыша может улететь куда подальше. Расслабься. Пальцами правой руки бес дотронулся до моей щеки, подушечками провел, как и раньше, слегка надавливая, а после... В общем, я и сама не поняла, как его указательный палец оказался на моих губах. Надавил, а я в ответ облизнула его. Сначала не смело, вроде как мороженое, ну а потом... Бес простонал, закрывая глаза. Надо же, а до этого смело смотрел в мои, пока я втягивала его палец в рот, как он недавно мой сосок. Да, мой милый, я способная ученица. Надо же когда-то опыта набираться. Вот ты мне в этом и поможешь. Для себя я уже все окончательно решила, и назад дороги нет. Тем более бес возбужден, и это чувствуется не только по взгляду. Между ног мне упирается мужской орган. Тоже, походу, такой же возбужденный, как и его хозяин. Он мне нравится, этот несносный бес, своим напором, дерзостью, даже агрессией, которую иногда не контролирует. Все равно я чувствую себя рядом с ним, защищенной, что ли. Никакие беды и невзгоды не страшны рядом с этим монстром. Черный, полтела в татуировках, но это и придает ему шарма. А таких наивных дур, как я, притягивает. Бабочки, летящие на огонь. Да и хрен с ним. Пусть я буду хоть 105-й в списке его побед, так как есть еще во-вторых. Я не могу объяснить словами. Наверное, подсознание диктует свои условия. Но я безумно хочу, чтобы именно бес, эта несносная нечисть, стал моим первым мужчиной и подарил мне рай. Пусть на одну только ночь, но я все равно почувствую себя счастливой и хоть кому-то нужной.